Продам телефон. Недорого. Женя. «У меня паспорта нет», — говорит Чичваркин, останавливаясь на светофоре. «Меня без паспорта не пустят. Вот башка не варит». Телохранитель вежливо показывает, где нужно повернуть. В этот момент Чичваркину звонит продюсер телепередачи «Город. Контакт», глава Евросети, ее ведущий. «Я жду еще две передачи. Либо мы делаем Евросеть-шоу, либо продолжаем работать в прежнем режиме», — говорит Чичваркин продюсеру. «Я заинтересован в том, чтобы это получилось». К тому же сейчас, видимо, кто-то посмотрел программу и предлагают еще одно бизнес-шоу. Где? На ТНТ. Да я бы давно согласился, если бы был уверен, что это действительно бизнес-шоу, а не хватание за жопу в псевдо-офисе. Некоторое время Чичваркин слушает, что ему говорят. «Если это будет новостная программа, как было прежде, я не считаю, что должен за это платить. Если это будет бизнес-игра Евросети, окей. Это не то чтобы продакт-плейсмент. Это жесточайшая лобовая реклама, прямая и косвенная, нацеленная на подсознание, невербальная. Это и нейролингвистическое программирование, все сразу. Понятно, что эта услуга платная. Если мы банально уходим в деньги, вопросов нет. У меня уже и сценарий вырисовался в голове». Отложив телефон, Чичваркин рассказывает сценарий будущего телешоу «Евросеть». Берутся две одинаковые точки, и старшие продавцы соревнуются между собой в том, кто больше продаст телефонов LG. Финал — сравнение листов продаж. Чичваркин говорит, что в прямом эфире никто, кроме «Евросети», листы продаж показать не решится, потому что все считают это коммерческой тайной. «Чем более убогая компания, тем больше у нее коммерческая тайна», — ругается Чичваркин. Чичваркин далеко не единственный бизнесмен, которому пришло в голову сделать из бизнеса шоу. Известный британский бизнесмен сэр Джерри Робинсон вел шоу «I'll show them who's the boss». «Я вам покажу, кто здесь начальник». Он демонстрировал, как можно спасти компанию, находящуюся на грани разорения. Американский миллиардер Дональд Трамп вел передачу «The Apprentice», в которой команды игроков выполняли разные бизнес-задачи. С каждым разом худший из соревнующихся выбывал из игры, и Трамп орал во все горло «You are fired! Вы уволены!». Одним из первых российских бизнесменов-телеведущих был Аркадий Новиков, который на канале ТНТ вел бизнес-шоу «Кандидат», отечественный аналог шоу Трампа. Вскоре и Чичваркин начал сниматься в передаче «Город. Контакт». Я спрашиваю у него, зачем ему понадобилось становиться простым репортером и тратить время и силы на запись стендапов про мобильные новинки. Он отвечает, «В России очень хорошо работает телек, несмотря на то, что столько уже вранья в нем произнесено. Мне предложили, я согласился. Шел с мыслью отпозиционировать себя как возможного участника, а лучше даже ведущего бизнес-шоу». 10 лет назад рекламные амбиции Чичваркина были не такими масштабными. Главным ноу-хау было размещение бесплатных объявлений в газете «Из рук в руки» от имени физического лица «Продам телефон Nokia, недорого, Женя». Позвонив по указанному телефону, покупатель попадал в салон. Эти бесплатные объявления зачастую работали лучше, чем платная реклама в «Экстра М». Впрочем, тактика не была уникальной, так поступали многие. Даже сейчас, спустя 10 лет, этот прием активно используется. Большинство бесплатных объявлений о покупке-продаже недвижимости в газете «Из рук в руки» под видом частных лиц дают риэлторы. Так или иначе, но все принятые Чичваркиным меры вскоре начали приносить плоды. Если до прихода Чичваркина в Медиком салон за месяц мог принести доход в $200-300, а мог убыток в $1000, то после его появления доходы владельцев начали стабильно расти. Чичваркин хочет рассказывать дальше, но я не могу удержаться от того, чтобы не спросить его про точку в Лужниках, с которой к тому времени он давно должен был уйти. По всем законам жанра, я обязан задать этот вопрос, хотя и сам понимаю, что торговля куртками с рукавами разной длины должна была казаться гораздо менее интересной и перспективной, чем торговля телефонами. Но важно, какими словами Чичваркин скажет об этом. «Стало интересно», — объясняет Чичваркин, выруливая на Садовое кольцо. «Приезжает человек и вываливает на прилавок $2500. Ни за что. Мне это понравилось. Ну ладно, телефон — вещь дорогая, но он ведь отдает еще $500 за чехол для этого телефона. Я понимал, что себестоимость чехла в несколько раз ниже. Думал тогда $4. Оказалось, 60 центов.